Глава 17. Сэр Генри удивленно смотрел на инспектора Грейнджа. «Я не совсем уверен, что правильно вас понимаю, инспектор». «Все довольно просто, сэр Генри. Я прошу вас проверить вашу коллекцию огнестрельного оружия. Я думаю, она каталогизирована и снабжена указателем». «Естественно. Однако я уже опознал револьвер как оружие из моей коллекции». «Все оказалось не так просто, сэр Генри». Инспектор сделал паузу. Инстинктивно он всегда был против того, чтобы сообщать какую-либо информацию, но в данном случае вынужден был это сделать. Сэр Генри — человек значительный. Он без сомнения уступит просьбе, но потребует объяснений. Инспектор решил, что такие объяснения необходимо дать. «Доктор Кристо был убит выстрелом не из того револьвера, который вы опознали сегодня утром», — спокойно объяснил Грейндж. Брови сэра Генри поднялись. «Удивительно», — сказал он. Грейндж почувствовал некоторое облегчение и благодарность сэру Генри. «Удивительно», — вот именно, очень точное слово. Инспектор был благодарен за то, что сэр Генри воздержался от комментариев. Да пока и не о чем был говорить. «Удивительно, лучше и не скажешь». «У вас есть основания полагать?» — спросил сэр Генри. «Что оружие, из которого был произведен роковой выстрел, из моей коллекции?» «Ни малейших, но я должен убедиться, что оружие в самом деле не из вашей коллекции». Сэр Генри одобрительно кивнул головой. «Я вас понимаю. Ну что же, давайте начнем. Это займет немного времени». Сэр Генри отпер стол и вынул записную книжку в кожаном переплете. Раскрывая ее, он снова повторил: «Нужно совсем немного времени, чтобы проверить». Что-то в голосе сэра Генри привлекло внимание инспектора. Он пристально посмотрел на него. Плечи сэра Генри поникли. Он выглядел старше и более усталым. Инспектор нахмурился. «Черт меня побери», — подумал он, — «если я понимаю этих людей». Произнес сэр Генри. Грейндж повернулся к нему всем корпусом. Краем глаза взглянул на стрелки часов. 30 минут. Прошло с тех пор, как сэр Генри сказал, это займет немного времени. «Сэр?» — отрывисто спросил Грейндж. «Смит и Вессон 38 отсутствует. Он был в коричневой кожаной кобуре в глубине этого ящика». «Так». Голос инспектора казался спокойным, хотя сам он был возбужден. «А когда, по-вашему, вы видели его на месте в последний раз?» Сэр Генри на секунду задумался. «Это нелегко сказать, инспектор. Последний раз я открывал этот ящик неделю назад, и думаю, не будь револьвера на месте, я бы это заметил. Но я не могу сказать с уверенностью, что видел револьвер». Инспектор утвердительно кивнул. «Благодарю вас, сэр Генри, я вполне понимаю. Ну что ж, я должен идти». Инспектор спешно вышел из комнаты. Он явно был озабочен. После ухода инспектора сэр Генри некоторое время стоял неподвижно, потом медленно вышел через застекленную дверь на террасу. Его жена с корзинкой в перчатках была в саду, подрезала ножницами какие-то редкостные кусты. Она весело помахала ему. «Что хотел инспектор? Надеюсь, он больше не будет беспокоить слуг. Знаешь, Генри, им это не по душе. Они не могут видеть в этом ничего нового или занимательного, как мы». «А мы именно так это воспринимаем?» Она заметила необычный тон мужа и мило улыбнулась ему. «Как устало ты выглядишь, Генри. Можно ли позволять себе так беспокоиться?» «Убийство вызывает беспокойство, Люси». Леди Энкейтл мгновение раздумывала, машинально продолжая подрезать ветки. Затем лицо ее стало хмурым. «О, господи, это ужасные ножницы, просто заколдованные. Вечно срезаешь ими больше, чем нужно. Что ты сказал? Убийство вызывает беспокойство? Но в самом деле, Генри, я никогда не могла понять, почему. Я хочу сказать, раз уж человек должен умереть от рака или туберкулеза в одном из этих отвратительных светлых санаториев или от удара, ужасно, с перекошем на сторону лицом, или его убьют, или зарежут, или, может быть, удушат, все сводится к одному, то есть я хочу сказать, к смерти. На этом все беспокойства его кончаются. Зато начинаются у родственников. Ссоры из-за денег, соблюдать ли траур или нет, кому достанется письменный стол тети Селины и тому подобное». Сэр Генри сел на каменную ограду. «Все может оказаться более неприятным, чем мы думали, Люси». «Ну что ж, дорогой, нужно перетерпеть. А когда все будет позади, мы можем куда-нибудь уехать. Не стоит огорчаться сегодняшними неприятностями. Давай лучше думать о будущем. Как, по-твоему, нам следует отправиться в Энсвик на Рождество или лучше отложить до Пасхи? До Рождества еще далеко, рано составлять рождественские планы. Да, но мне хочется мысленно представить все заранее. Пожалуй, Пасха, да. Люси радостно улыбнулась. Она, конечно, придет в себя к этому времени. Кто? — спросил с удивлением сэр Генри. — Генриетта, — спокойно ответила леди Эйнкейтл. — Я думаю, если свадьба будет в октябре, я имею в виду в октябре следующего года, тогда мы сможем провести в Эйнсвике Рождество. Я думаю, Генри... — Лучше не надо, дорогая, твои мысли слишком забегают вперед. — Ты помнишь сарай в Эйнсвике? — спросила Люси. — Из него получится прекрасная мастерская. Генриетте нужна будет студия. Ты ведь знаешь, у нее настоящий талант. Эдвард, конечно, будет невероятно гордиться ею. Два мальчика и девочка было бы чудесно. Или два мальчика и две девочки. Люси, Люси, ты слишком увлеклась. Но, дорогой... Люси широко распахнула прекрасные голубые глаза. Эдвард ни на ком, кроме Генриетты, не женится. Он очень, очень упрям. Похож в этом на моего отца. Если уж он вбил себе что-нибудь в голову... Так что Генриетта, разумеется, должна выйти за него замуж. И теперь, когда Джона нет, она это сделает. Встреча с Джоном в самом деле была для нее величайшим несчастьем. Он с любопытством посмотрел на нее. Мне всегда казалось, Люси, что Кристоу тебе нравится. Я находила его забавным. В нем было очарование. Но я всегда считала, что не нужно уделять слишком много внимания кому бы то ни было. И леди Энкейтл осторожно, с улыбающимся лицом, без сожаления, срезала еще одну ветку на кусте.